Господь Шива продолжил: «Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Поняв, что все является единым высшим Я, стоит поклоняться этому Я в таком духе. Следует смотреть спокойно и сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо и неприятно. Так следует поклоняться высшему Я. Следует оставить разделительные понятия «это Я», «а это не Я», и действительно непосредственно понять, что все это воистину есть Брахман, единое, неделимое и бесконечное сознание. В таком духе следует поклоняться Высшему Я. Всегда, во всех формах и их видоизменениях, следует поклоняться Высшему Я всем тем, что тобой получено. Следует поклоняться Высшему Я, оставив различия между желательным и нежелательным, или даже оставив такие различия, но используя их как материалы для поклонения. Без стремлений и не отвергая ничего, следует наслаждаться всем тем, что достигается естественно и без усилий. Не следует возбуждаться или впадать в депрессию, когда встречаешься с незначительными или значительными объектами, так же как ни на небо, ни на пространство не оказывают влияния разнообразные объекты, существующие и растущие в этом пространстве. Следует поклоняться Высшему Я без психологических искажений каждым объектом, получаемым без усилий, просто по совпадению времени, места и действия. Без разницы, будут они обычно считаться хорошими или нехорошими. В этой процедуре поклонения Высшему Я, какой бы предмет ни упоминался как необходимый для поклонения, он является той же природы, как и все остальное, хотя все может называться разными словами. Спокойствие и равновесие – сама сладость. И эта сладость выходит за границы ума и чувств. Что бы ни было затронуто этой равновесностью, оно само сразу становится сладким, каково бы ни было его описание или определение. Только то является действительным поклонением, что совершается в состоянии спокойствия. Находясь в таком состоянии спокойствия, мудрый может ощутить бесконечное в себе, даже занимаясь естественными действиями внешне, без пожеланий и отверганий. Такова суть поклоняющегося этому интеллекту. В таком случае невежество, глупость и чувство эго не возникают даже во сне. Оставайся в этом состоянии, о мудрый, воспринимая все как ребенок. Поклоняйся Богу этого тела, то есть интеллекту, который наполняет его, всем, что приносит тебе время, обстоятельства и окружающая обстановка. Будь спокойным и откажись от желаний. Что бы ты ни делал и когда бы ты ни делал или отказывался от действия, всем можно поклоняться Богу, который является чистым сознанием. Рассматривая все это как поклонение Высшему Я, которое есть Бог, он радуется. Нравится и не нравится, привлекательно и непривлекательно – это только слова, которых нет вне Высшего Я. Даже концепции, обозначаемые словами «независимость», «бедность», «удовольствие», «боль», «моё» и другие, на самом деле являются поклонением высшему «я», потому что интеллект, приводящий к появлению этих концепций, тоже высшее «я». Знание космического существа – единственный подходящий метод поклонения ему. Только на это высшее «я» или космическое сознание указывает выражение «этот мир». О, что за загадочная диковина, когда это высшее «я», которое есть чистое сознание или интеллект, как бы забывает свою собственную природу и становится индивидуальным сознанием по отношению к самому себе. На самом деле, в этом космическом существе, которое есть реальность всего, нет даже разделения на поклоняющегося, поклонение и того, кому поклоняются. Невозможно описать это космическое существо, которое безраздельно поддерживает всю Вселенную. Невозможно передать другому это знание. И мы не считаем достойными обучения тех, которые считают, что Бог ограничен временем и пространством. Поэтому, оставив все такие ограниченные понятия, оставив даже деление на поклоняющегося и кому поклоняются, поклоняйся сознанием сознанию. Будь спокоен, чист и свободен от желаний. Считай, что все твои ощущения и выражения есть поклонение высшему «Я». В ответ на просьбу Васиштхи о более полном объяснении Шивы, Брахмана, высшего «Я», почему они так называются и как возникли такие различия, Господь Шива сказал: «Реальность безначальна и бесконечна, и не отражена ни в чем. Это есть реальность. Однако из-за того, что это невозможно воспринять умом и чувствами, она временами даже рассматривается, как если бы не существовала». В ответ на вопрос Васиштхи: «Если это недоступно уму, как же можно это воспринять?» Господь Шива ответил: «В случае ищущего, страстно желающего достичь свободы от невежества, и у которого есть только немного невежества, это небольшое невежество удаляется с помощью писаний, как посудомойка удаляет грязь с помощью другой формы грязи, то есть мыла. В такой каталитической реакции глупость удаляется, высшее «Я» понимает само себя и видит себя по причине своей самосветящейся природы». Господь Шива продолжил: «У ребенка, играющего с углем, руки становятся черными. Если он вымоет свои руки, но тут же возвратится к игре с углем, его руки снова станут грязными. Однако, если он не будет трогать уголь после того, как помыл руки, они останутся чистыми. Также, если ты исследуешь свою собственную природу и при этом отстраняешься от действий, которые способствуют невежеству, тогда темнота невежества пропадает. Однако, только сознание может узнать сознание. Не смотри на это многообразие, как на сознание. Не думай, что самоосознание есть результат учений учителя. Гуру или учитель имеют ум и чувства, а высшее «Я», Брахман или бесконечное сознание вне ума и чувств. То, что достигается только после того, как ум и чувства прекращаются, не может быть достигнуто с их помощью, пока они есть. Но однако, хотя руководство учителя и все остальное на самом деле не являются методами достижения самосознания, их считают методами. Высшее Я не обнаруживается ни в писаниях, ни в учениях учителя, но в то же время оно не может быть обнаружено без помощи учителя и без помощи писаний. Оно открывается только когда все это объединяется. Самосознание достигается только когда знание святых текстов, наставление учителя и настоящий ученик совпадают. То, что есть после того, как все чувства прекратили свою работу, и все понятия удовольствия и боли пропали, есть Высшее Я или Шива, на что также указывают выражения «то», «истина» или «реальность». Однако то, что есть, когда все это прекратило свое существование, есть и тогда, когда все это присутствует, как безграничное пространство. Из-за сопереживания глупым и невежественным, в попытках пробудить их духовность и пробудить в их сердцах жажду освобождения, освободители Вселенной, Брахма, Индра, Рудра и другие, составили тексты Вед и Пуран. В этих текстах они использовали слова «сознание», «брахман», «шива», «высшее я», «бог» и так далее. Можно подумать, что эти слова подразумевают множественность понятий. Но на самом деле этой множественности нет. Истина, на которую указывают эти слова, является воистину чистым сознанием. По отношению к нему, даже бесконечное пространство – нечто грубое и материальное, как огромная гора. Будучи непознаваемой внутренней сущностью, это чистое сознание воспринимается как познаваемый объект и приводит к появлению концепции интеллекта или сознания. В результате мгновенной концептуализации это чистое сознание приводит к появлению концепции чувства эго, то есть «я знаю». Господь Шива продолжил. Затем чувство эго приводит к появлению понятий времени и пространства. Наделенное жизненной энергией, оно становится индивидуальным сознанием или индивидуальным существом. Это существо потом следует диктату понятий и погружается в грубое невежество. Так рождается ум, связанный с чувством эго и разными формами психологической энергии. Все это известно как тонкое тело, которое может переходить из проекции в проекцию. После этого в сознании воображаются субстанции, соответствующие тонким энергиям этого тела, и возникают разнообразные чувства – зрение, слух, вкус, запах, тактильность и так далее, а также соответствующие им объекты и связующие ощущения. Так были созданы все эти субстанции, но на самом деле ничего не было создано. Все это только кажущиеся модификации единого бесконечного сознания. Как объекты сна находятся внутри видящего сон, все это не отлично от бесконечного сознания. Как, когда тебе что-то снится, оно вроде становится объектом собственного восприятия, так же все вокруг тоже кажется объективной реальностью. Когда понимается истина об окружающем, все это становится Богом. Однако, даже это не является истиной, потому что все это никогда и не становилось материальными объектами. Из-за собственных понятий о них, как о материальности, которую ты ощущаешь, они кажутся обладающими материальностью. Так, вызывая материальность, сознание видит материальность. Ограниченное такими понятиями, оно кажется страдающим. Ограничение есть страдание. Но эти самоограничения основываются на мыслях и понятиях или чувственных и психологических ощущениях. Однако истина вне этих ощущений, и весь мир – просто видимость, как мираж. В этом случае, что есть психологические ограничения, кто ограничивает что и кто является ограниченным такими ограничениями? Кто пьет воду в мираже? Когда отказываешься от всего этого, остается одна реальность, в которой нет ограничений и нет того, кто ограничен. Реальность можно называть существующей или несуществующей, но есть только она. Умственные ограничения являются иллюзорными и несуществующими, как привидения. Когда они пропадают, пропадает и иллюзия мира. Тот, кто принимает чувство эго и этот мираж мира за реальность, плохой кандидат для дальнейшего обучения. Учителя обучают только ученика, владеющего некоторой мудростью, но не глупца. Глупец связывает свои надежды и веру с кажущимся миром, как непонятливый отец отдает свою дочь замуж за человека, которого он видел во сне. Господь Шива продолжил. Индивидуальное сознание воспринимает все эти элементы как составляющие своего тела в пустоте. Космическое сознание воспринимает многообразную вселенную внутри себя. Индивидуальное сознание считает себя Брахмой, Вишну и так далее, но все это не более чем мыслеформа. Однако эта мыслеформа воображает и ощущает другие мыслеформы и переживает по поводу и без. Единственная реальность во всех этих восприятиях есть изначальная концепция, называемое чувством эго, которое появляется в то же мгновение, когда сознание воспринимает объект внутри себя и думает, что ощущает его как объект. Это мгновение само по себе, целая эпоха, все части эпох и многочисленные эпохи. В каждом атоме существования все время проигрывается снова и снова эта драма пряток от себя и узнавания себя. И все это не более чем мыслеформы, созданные космическим сознанием. И в то же время ничто не создается космическим сознанием или в космическом сознании. Оно всегда остается неизменным. Гора, которую видишь во сне, кажется существующей в пространстве и времени. Но это только кажется. Она не занимает никакого пространства, и ее создание и разрушение не занимает никакого времени. Точно так же и в случае с этим миром. Таким же образом, как появляется могущественное божество во мгновение ока, точно так же появляется и червяк. От Рудры до Былинки все существа, которые ты видишь во Вселенной, от мельчайших до огромных, появились одинаково. Если ты попытаешься узнать истинную суть этой самсары или кажущегося мира, то восприятие многообразия пропадет одновременно с восходом самоосознания или осознания Бога. Стоит только истинной природе бесконечного сознания отклониться от равновесия на тысячную долю секунды, как проявляются все эти прискорбные иллюзорные творения. Выражением «брахман» мудрые указывают на состояние, в котором ты учреждаешься навеки в бесконечном сознании. Когда это состояние прерывается, возникает понятие мира как реальности, и отсюда начинается бесконечная последовательность многообразия. Боги, демоны, люди и нелюди, растения и черви. Однако, если равновесие бесконечного сознания не нарушается, ты понимаешь, что истина всегда и везде присутствует сама в себе. Васиштха сказал: «О Рама!» Сказав это, Шива принял мои благодарности и, благословив меня, удалился со своей спутницей Парвати. Проникнувшись его учением, я оставил свой старый метод поклонения и начал поклоняться вездесущему недвойственному сознанию. О Рама! Нереальное индивидуальное сознание воспринимает нереальный мир из-за нереального воздействия нереальности. Во всем этом, что может считаться реальным и что нереальным? Воображаемый объект воображаемо описывается кем-то, и кто-то понимает это в своем воображении и воображает, что он понимает. Как текучесть есть в жидкостях, движение в ветре, пустота в пространстве, так и вездесущность в сознании. С того времени, как я встретил Шиву, я поклонялся бесконечному сознанию. Благодаря такому поклонению я свободен от страданий, хотя и вовлечен в самые разные действия. Я поклоняюсь высшему неделимому «Я» цветами того, что приходит ко мне само по себе и всеми действиями, естественными для меня. Владеть чем-то и принадлежать кому-то – любимое желание и состояние всех воплощенных существ. Но йоги всегда бдительны, и такая бдительность есть поклонение бесконечному сознанию. Приняв такую внутреннюю позицию, с умом, полностью лишенным каким бы то ни было привязанностей, я брожу в этом ужасном лесу самсары. Если ты делаешь так, то ты не будешь страдать от несчастий. Когда великое горе случается с тобой, такое как потеря богатства или близких, исследуй истинную природу истины, как я тебе описал. Тебя не будут затрагивать страдания и восторги. Ты знаешь теперь, как все эти вещи появились и как они пропадают. Ты знаешь судьбу человека, обманутого иллюзией и никогда не интересовавшегося природой этой иллюзии. Иллюзии не принадлежат тебе, и ты не принадлежишь иллюзиям. Такова нереальная суть этого мира. не печалься. Дорогой Рама, ты есть чистое сознание, которое не затрагивают иллюзорные восприятия разнообразия существования. Если ты видишь это, могут ли в тебе возникнуть понятия о желаемом и нежелаемом? Осознав это, о Рама, оставайся в трансцендентальном состоянии сознания. Рама сказал: «О мудрый, я свободен от пыли двойственности. Я осознал, что все это поистину Брахман. Мой интеллект очистился и избавился от сомнений и желаний и даже вопросов. Я не желаю рая, и я не боюсь ада. Я остаюсь с высшим сознанием. Твоей милостью, о мудрый, я пересек этот океан самсары. Я осознал полноту непосредственного самосознания». Васиштха продолжил: «О Рама, то, что ты выполняешь только органами действия с непривязанным умом, не считается действием. Наслаждение, исходящее от чувственного ощущения, быстро проходит. Повторение этого ощущения не приводит к повторению того же наслаждения. Кто, кроме глупца, будет желать такой мимолетной радости? Более того, объект дает тебе удовольствие только пока он желаем. Поэтому наслаждение принадлежит желанию, а не объекту. И потому откажись от желаний и стремлений. Если с течением времени ты достигнешь осознания высшего сознания, не храни его в своем уме как память, или чувство эго снова оживет как желание. Если ты достиг вершины самоосознания, было бы глупостью снова свалиться в яму чувства эго. Пусть надежды прекратятся и понятия исчезнут. Пусть ум достигнет состояния не ума, а ты живи без привязанностей. Ты привязан, только пока ты невежественен. Но ты не будешь связан и скован, если у тебя есть самоосознание. Когда ты не стремишься к чувственным удовольствиям, и когда ты ощущаешь то, что приходит к тебе само по себе, ты находишься в состоянии спокойствия и чистоты, свободной от скрытых наклонностей и привычек. В таком состоянии, подобном небу, ты не будешь отвлечен даже тысячами отвлечений. Когда тот, кто знает знаемое, и само знание сливаются в единое сознание, чистый наблюдатель не будет снова создавать в себе разделение. С малейшим движением ума кажущийся мир вновь и вновь возникает и пропадает. Пусть твой ум не моргает, то есть будет свободным от движения мысли. Добейся этого с помощью контроля над праной и скрытыми наклонностями. С движением праны появляется и пропадает кажущийся мир. Постоянной практикой освободи прану от таких движений. С появлением и исчезновением глупости или невежества возникают и пропадают привязывающие действия. Победи невежество с помощью самодисциплины, писаний и наставлений учителя. Иллюзия этого кажущегося мира возникла из-за движения мысли в уме. Когда это движение прекращается, иллюзия тоже пропадает, а ум становится не умом. Этого же можно достичь контролем над праной. Это высшее состояние. Блаженство, ощущаемое в состоянии не ума, беспричинное блаженство, невозможно найти даже на высочайших уровнях рая. На самом деле, это блаженство невыразимо и неописуемо, и его даже нельзя назвать счастьем. Ум, знающего истину, является не умом. Это чистая саттва. После нахождения в таком состоянии некоторое время, возникает состояние, называемое состоянием за состоянием трансцендентальности или турии.